бьется в так, с ним бьется твое. Закрывая глаза, я вижу только тебя вновь. Ты видишь меня, ты слышишь меня, а снова падают звезды, с тобой на земле космос, и я твоя. Падает звезда, с нее одно желание. Я загадаю вечность рядом с тобой. Пусть плачут небеса, не обращай внимания. Пройдут дожди, выглянет солнце тучи долой. Падает звезда, с нее одно желание. Я загадаю вечность рядом с тобой. Пусть плачут небеса, не обращай внимания. Пройдут дожди, выглянет солнце тучи долой. Солнце тучи долой, парит звезда, с нее.